Пред революцией громадной, как звезды страны восстают, вбегает негр. Высокомерными глазами его душа окружена. Горлем и дикими ночами она по-прежнему пьяна. Его мечты — разгладить волос и кожи цвет, чтоб был белей, чтоб ласковый ликерный голос пел о любви. Неясным призраком свободы он весь заполонен. Вино и карты и блужданье свободою считает он. Идет огромный по проспекту, где головы стоят, где комсомольцы, комсомолки идут, как струнный лад. И государственностью новой, где человек горит, надеждою неколебимой, что мир в ответ звучит.